Утром третьего дня, когда вставало солнце, я натягивал сапоги, сидя на плоском валуне у тропинки, нырявшей в густую рощу. Я успел отшагать с той минуты, как проснулся, уже километров 10, да и сейчас остановился только потому, что на тропе появилось полным-полно колючек. Идти дальше босиком было просто глупо. Я рассеянно думал, что уже после полудня увижу море, корабли и Танюшку, а как же? Думал о том, что предчувствие Джека, оно меня беспокоило, что греха таить, скреблось где-то в сердце, как мышь в норе. Оказалось пустышкой, и слава богу. Думал о том, что сейчас тепло и солнечно, и это отличнейшая погода для того, что мне предстоит. И еще кое о чем думал, отчего штаны в паху натягивались сверх всякого разумного предела. Затянув ремни, я попрыгал на месте и на ходу, поправляя перевязи, вошел в рощу, где могучие красавцы-буки перешептывались друг с другом, несмотря на безветрие. Тропинка здесь была утоптанной, я не мог понять, зверями, людьми или, может быть, урса. От переизбытка кипевшей во мне радости я запел в такт шагам. Ать-два левый, ать-два правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк, ведь главное дело, что живой. Я оборвал песню так же резко, как и начал ее. И тихо процедил. Джек был прав. Да, Джек был прав. Так прав, что ему стало бы дурно от своей правоты, потому что впереди на тропку, раздвигая кусты подлеска длинными руками, похожими на лапы пауков, выходили урса. Я мельком оглянулся, сзади никого не было, но бежать едва ли удастся, убьют толами в спину. Я посчитал урса взглядом. Их было 14, и они старались максимально широко рассосаться по тропинке. При желании они могут меня обойти, но бесшумно им это не удастся, а там посмотрим. Я надел перчатку и, пошевелив пальцами, положил руки крест-накрест на рукояти клинков. Урса прекратили двигаться, у них ятаганы были в руках. Топоров и осягаев ни у кого нет, уже хорошо. «Дайте мне дорогу!» Ощущая злое веселье, возвысил голос я, не собираясь выяснять, понимают они меня или нет. «Я сегодня не в настроении драться, но если вы не уступите, то я клянусь, с этой тропинки не уйдет живым ни один из вас». Я верил в то, что говорил. «Это главное, верить в победу, даже если в нее верить нельзя. Это почувствуют и враги тоже». «Ага, почувствовали. Почувствовали, даже не понимая языка, зашевелились, запереглядывались. Нет, не уйдут. Смешно надеяться. Их много, сейчас наберутся смелости и будет свалка. А в таких случаях свалку надо начинать самому». «Рось!» — рыкнул я и метнулся вперед, обнажая клинки. Первого из урса я убил одним страшным московским ударом, сверху вниз, раскроив ему череп, шею и грудь до середины. Пнул влево, вопль, пригнулся, перехватывая дагой сразу два ятагана, подсек кого-то ногой, рубанул снизу в пах между широко расставленных ног, всадил дагу в мелькнувшее сзади сбоку тело. Отскочил спиной к кустам широким ударом, полосой, заставил отступить врагов и, заложив за спину руку с дагой, закрутил бабочку, быстро оглядывая тропинку. Один лежал неподвижно, другой корчился, заливая кровью из распоротого паха тропинку. Третий слабо подергивался, ага, я угадал ему дагой в селезенку. Еще один с трудом вставал, это его я пнул. Я опустил клинок и принял стойку. Это до первого ранения. Как только меня ранят, их победа станет лишь вопросом времени. «Рось!» — я сделал рывок, урсы отшатнулись, я засмеялся, отскочив обратно и покачивая кончиком палаша. За спиной хрустели кусты, ближе, ближе, ближе, еще поворот! Я выбросил в длинном выпаде палаш и почувствовав, попал, отмахнулся дагой, повернулся, подрубил кому-то колено, всадил кончик палаша под челюсть еще одному, рукоятью даги в кулаке свалил следующего, сбил попавшегося плечом, полоснул палашом, прорвался к другой стороне. Стороне тропинки и снова махнул бабочкой. Из кустов полувываливалось длинное неподвижное тело. Убит. Еще один полз в сторону, подволакивая ногу и бросив оружие. Ага, а этого я не нокаутировал. Поднимается гад. Еще один держится за рассеченное левое плечо. А вот и тот, кого я под челюсть, тоже убит, кажется. Пятеро готовы, один выведен из строя, еще один легко ранен, а я даже не царапины, пока неплохо. Урса не спешили нападать. Они разделились на две группы по трое, а еще двое, один раненый, держались позади. Я понял, что они собираются делать, и засмеялся снова в их лица. Смех рвался из меня, как пуля из разрезанного ствола аркебузы. Смех холодный и беспощадный. «Идите сюда!» — позвал я. «Идите! Ну, трусы! Ничтожество, ублюдки! Я один! Так чё ж вы боитесь, сволочи?» Я подкинул палаш и, поймав его за кончик лезвия, перебросил в руку рукоятью. «Кто будет первым? Ты?» — я сделал выпад палашом. «Ты? Ты?» — они отшатывались, а я смеялся. Первая тройка бросилась на меня дугой, остальные ждали. Точно, если я прорвусь через атакующую тройку, меня встретят и остановят те, а сзади нападут эти трое. Ладно. Я перехватил ятаган дагой и отклонил с такой силой, что Урса, не желавший выпускать свое оружие, вместе с ним описал дугу и столкнулся с соседом. Третий взвыл, откатываясь, я пригнулся и отрубил ему большой палец на правой руке. Выскочил из-под клинков опомнившейся парочки, пнул одного в колено, встретил чью-то челюсть кулаком с дагой. Есть! Ятаган остро, но почти не больно полоснул снаружи левое бедро. Боль вспыхнула только когда я перенес тяжесть тела на эту ногу. И оказалась резкой, огненной, отчего я на миг потерял подвижность, за что и поплатился. Еще один клинок свистнул по плечу, другой поперек груди. Доспех выдержал оба удара, но уже на отскоке вражеский клинок вонзился в то же бедро, пониже первой раны. Стиснув зубы, я раскидал ятаган и достал кого-то дагой, и кажется неплохо. Он свалился в кусты, но тут же что-то увесисто ударило в руку живым электричеством, и моя дага с ясным музыкальным звуком переломилась у рукояти. «Да будет проклят наш кузнец! Не встать ему, не лечь!» — мелькнула в голове строчка из робингудовской баллады. Я отмахнулся палышом, вырвался. Горячие струйки стекали по ноге, уже добравшись до сапога. Я засмеялся, швырнул рукоять в Урса, выдернул из перевязи два ножа, сжал их в левом кулаке бутербродом, так, чтобы в стороны торчали широкие короткие ромбы лезвий. «Ну!» — пролаял я. «Кто из вас подойдет и прикончит меня?» Они снова бросились тройкой. Стиснув зубы, я начал рубить, просто, грубо и примитивно. Один нож остался в чьем-то в горле, я выхватил последний из перевязи, но тут же уронил оба. Удар пришелся по левой руке ниже локтя, и я услышал и почувствовал, как хрустнула разрубленная кость, выше старого перелома. Вот и все. Точным выпадом я проткнул грудь слева подвернувшегося Урса. Успел вырвать оружие, отбить удар, но другой клинок пробил толстые полосы кожи справа на груди, распорол доспех и скрипнул по ребрам. Взмахом я снес руку ранившему меня и вогнал палаш в открытый рот еще одного. Их оставалось четверо. Один... Тот, раненый в руку, еще двое с перерубленной ногой и однорукий ползали по тропинке и выли. Кровь щекотно текла по ребрам, а из руки брызгала струйкой при каждом движении. Рука противно немела. Они не нападали. Боялись, видно, что боялись, но сейчас их страх был их же силой. Каждая секунда уносила мою кровь, а с ней жизнь. Слово надо держать, и я поклялся им, что никто из них не уйдет отсюда живым. Мне почему-то показалось на секунду, что сейчас они побегут, и я, продолжая улыбаться онемевшими губами, скомандовал «Стоять!». Это очень важно и неплохо действует, когда противники считают тебя немного сдвинутым по фазе. Урса, конечно, и без того считали, но вот стоит окровавленный мальчишка с оружием, только что уложивший 10 из 14 в их отряде, и предлагает что-то, непонятно что, но с улыбкой. Страшно, конечно. Я бы вот сейчас на них и ломанулся, но куда там, нога меня не послушается. Плохо совсем. Как раз когда я об этом подумал, они на меня и бросились. Все четверо разом. На еще один московский меня уже не хватило. Ятаган, который Урса успел скинуть над головой, брызнул черно-серебряным крошевом, и конец моего палаша распластал Урса лицо. Он взвыл, но захлебнулся кровью. Меня в это время успели несколько раз ударить. Доспех худо-бедно отразил удары, но не все. Я почувствовал, как один ятаган попал в стык пакость, вошел между ремней под ребра слева. Я молча ударил Урса в лицо кулаком в оплетке Эфеса с такой силой, что у него хрустнули сразу челюсть и шея, он повалился навзничь. Да, этот мир меня силой не обидел. Ятаган остался торчать, обжигая сумасшедшей болью. Поворачиваясь на здоровой ноге, я круговым ударом достал замахнувшегося врага. Тот открыл рот и рухнул на колени в груду вывалившихся под ноги кишок. Последним оставался тот, раненый. Вот он побежал, не оглядываясь, изо всех сил побежал. В спине у него уже торчал мой палаш. Кажется, прошедший насквозь, а он все еще бежал и упал только через несколько секунд. Я вырвал ятаган и метнул его в последнего живого. Того, с подрубленной ногой, он сейчас уползал в кусты. Ятаган пригвоздил его к земле, и Урса несколько раз дернулся, а потом затих. Правая нога у меня подломилась, и я упал на бок, успев выставить руку, чтобы сберечь рассеченные ребра. Левая рука ударилась сверху о раненый левый бок, как чужая, но обе раны отплатили такой болью, что опустилась черная пелена перед глазами. Когда она поднялась, я увидел Урса. Того, которому отчекрыжил палец. Он шел ко мне зло, щерясь, держа ятаган в левой руке и что-то скрежещуще приговаривая. Я холодно наблюдал за ним, не испытывая никакого страха. Краем глаза видел, как из руки кровь течет неостановимым ручейком, пропитывая землю. Хана, что ли? Да, страха не было. Мелькнула мысль, что Танька останется одна, но тут же подумалось, о ней позаботятся все наши, не бросят. А все остальное не так уж важно, кроме одного. Вот этот, он тоже не должен уйти. У меня есть складник, здорово сточенный, но это нож, и здоровая левая нога. Это немало. Подходи, подходи, дурачок, ближе. Правой рукой я за спиной открыл извлеченный из чехла нож. С трудом открыл, одна рука. Урса подошел и встал надо мной. Кретин, улыбающийся и счастливый, гадостно счастливый при мысли, что сейчас он меня убьет. Я неловко махнул рукой и выронил нож под смех отскочившего Урса. Тело вывернуло болью наизнанку, но я улыбнулся и сказал: «Падай, дурачок, ты убит!» Все еще улыбаясь, Урса шагнул ко мне и с диким воплем рухнул. Когда перерезаешь подвздошную артерию, боль в первые секунды не ощущается совсем, а умирает порезанный от кровопотери через 10-15 секунд. Он еще дергался, пытался встать и выл, забыв обо мне начисто. Мне уже было все равно. Кое-как зубами и здоровой рукой я перетянул перерубленную руку выше раны, а кровь остановилась почти. До остальных ран мне было не добраться, и я понял, что все-таки умру. Спокойно так понял и пополз, потащил себя по тропинке, обползая трупы и двигаясь по крови, не успевшей впитаться в землю или превратившей ее в кровавую грязь. Четвертое мое лето здесь. Я дополз до того, убитого палашом в спину, неловко выдернул клинок и положил его себе на грудь, сжав эфес в правой руке, и стал смотреть в небо. Высокое, теплое, ласковое, солнечное, в прорезях ветвей над тропинкой. Если меня найдут наши, меня похоронят. Наверное, сложат песню, ее будут петь не только в нашей компании, но и во многих других. О 14-летнем мальчишке Олеге, который в одиночку перебил 14 по числу своих лет Урса и умер с оружием в руке. Что-нибудь вроде, что было видно Карлю Королю, что граф погиб, но победил в бою. 14 лет или 17? Или сколько? Неважно. Странно, но я прожил их и полнее, и интереснее, чем предыдущие 14. У меня были любовь и дружба, каких, наверное, уже не знают на земле, той земле. Я вспомнил маму. Неожиданно и ярко, как давно уже не получалось. Да, умираю. берег реки, и мы с Танюшкой идем по вечерней траве по домам. Что делает тот Олег, та Танюшка? Живут, но я им не завидую. А небо-то я уже и не вижу. Ах, да, это я просто глаза закрыл. Но их трудно открывать, как трудно их открывать. Половину себя я уже не чувствовал. И снова тянуло закрыть глаза, но нельзя. По тропинке шла Танюшка. Меня ищет? Я понял, что вновь закрыл глаза и вижу это уже в уме, и снова поднять веки не было сил. Медленно проплывали картины прошлого, как на киноэкране. Может быть, я правда сижу в зале, тепло, тихо, темно, синий луч бегает над головами, Танюшка рядом, вокруг друзья. Какой странный фильм, ни в одном анонсе не было такого, и звука не слышно, а луч тоже странный, световые кольца плавают, то сокращаясь, то расширяясь, и их все меньше, как в книжке «Король Матюш Первый». Санек давал мне ее прочитать, а потом я сам ее много раз брал в Библии, так мы называли библиотеки. А Библию я ни разу не читал. Совсем темно и тихо, только под пальцами рукоять палаша. «Тань, все, что у меня есть, это ты!» Текст читал Гинатулин Рустам. Выражаю искреннюю благодарность сайту «Аудиодом» за помощь в подготовке данного релиза. Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины, поглощает время дыра, это все. Дорогу нести до свидания. свидания, друг, и прощай. Это все!